Маглев был переполнен, все сиденья заняты, но присутствие грозного протектора обеспечило им свободную кабинку, хотя для их увеличившейся группы она тоже казалась тесной. Ромео-31 крепко прижал посох к груди, встал у входа, оставив сидячее место для Зуши, Далии, Северины и Какстона. Зуша и Северина уселись напротив Далии, а Какстон, положив голову ей на плечо, сразу же задремал. Бледный искусственный свет из окна отражался от его танзуры, и Далия, улыбнувшись, прижалась спиной к искусственной коже сиденья. Вскоре уснули и остальные спутники, а она стала смотреть на марсианские пейзажи. Даже Ромео-31 решил отдохнуть. Его зеленые глаза потускнели, сберегая энергию, но внутренний ауспик оставался на стороже. За стеклом, защищенным силовым полем, простирались холмистые равнины. Однако серая пустота пыльных пустошей почему-то казалась далее прекрасной. Незаконченные или заброшенные линии Маглева уходили за горизонт вереницами побелевших от солнца бетонных балок, и от их вида в ее груди поднималось тоскливое ощущение одиночества. Таких просторов Далия не видела уже много лет, и хотя местность была унылой и негостеприимной, но она простиралась во все стороны, и небо нависало совсем рядом, словно защищая землю. Полосы загрязняющих примесей пересекали его разноцветными осадочными пластами, а спускающиеся корабли пронзали столбами света. Мучительное ощущение одиночества, не покидавшее Далию после знакомства с загадочным существом из лабиринта ночи, вызвало озноб. А унылая пустота за окном вдруг показалась бесконечной, и Далия невольно представила, что Марс вымер, превратившись в мир, полностью лишенный жизни и навеки покинутый. Она очень устала, но спать не могла. Темная пустота притаилась где-то позади глаз, словно хищник, готовый нанести удар, как только она позволит себе погрузиться в сон. «Не можешь уснуть, да?» – спросил Зуша. Далия удивленно вскинула голову. Она считала, что он давно спит. «Не могу», — призналась Далия, стараясь говорить тише. «Слишком много мыслей». Зуша кивнул и провел ладонью по бритой голове. «Это понятно. Мы многим рискуем, Далия. Я только надеюсь, что цель путешествия того стоит». «Я знаю, что это очень важно, Зуша», — заверила его Далия. «Как ты думаешь, что мы там обнаружим?» «Честно говоря, я и сама не могу сказать точно. Но что бы это ни было, оно испытывает мучения. Оно долгое время заключено в темноте и страдает. Мы должны его отыскать». «А что потом?» «Что ты имеешь в виду? Когда мы найдем это существо, этого дракона, ты считаешь, что его надо выпустить?» «Я думаю, мы должны это сделать», — сказала Далия. «Никто не заслуживает подобных страданий». «Надеюсь, что ты права». «Ты считаешь, что я не права в своем желании помочь?» «Не обязательно», — ответил Зуша. «Но что, если это существо должно страдать? В конце концов, нам неизвестно, кто заточил его в темницу. А вдруг у них были веские на то основания? Мы ничего этого не знаем, но вдруг это существо следует оставить во тьме навеки?» «Я не верю в это», — сказала Далия. «Никто не заслуживает вечных мук». «Кое-кто заслуживает», — сдавленным шепотом возразил Зуша. «Кто же это Зуша?» — спросила Далия. «Скажи, кто заслуживает вечного страдания?» Она заглянула в глаза Зуши и поняла, что ему требуются немалые усилия, чтобы сохранять спокойствие. Интересно, какую дверь она открыла своим вопросом? Некоторое время Зуша молчал. «Задолго до того, как на Нусакамбангане стали жить свободно, там была тюрьма», — заговорил он после паузы. Это было адское место, куда собирали худших из худших – убийц, клонировавших людей-хирургов, похитителей генного семени, насильников и маньяков, и тиранов. Тиранов? Да, даже тиранов. Далее показалось, что в его голосе прозвучали отголоски горького торжества. Там был заключен кардинал Танг. «Танг? Этнарх?» Он самый, кивнул Зуши. Когда пал его последний бастион, Танга в цепях привезли на Нусакамбанган, но пробыл он там всего несколько дней. Прошел слух, что один из заключенных его узнал и перерезал горло, хотя я считаю, что он легко отделался. «Погибнуть с перерезанным горлом ты считаешь легко отделаться?» — воскликнула Далия, изумленная жестокостью Зуши. «После того, что натворил Танг, конечно», — сказал Зуши. «После всех этих кровавых погромов, лагерей смерти и геноцида не слишком ли быстро закончились его мучения? Танг заслуживал того, чтобы гнить в самой глубокой и темной дыре на Терии и испытывать те же самые мучения, на которые он обрекал своих жертв. Перед своей смертью он не пережил и сотой доли того, что пережили миллионы людей, погибших за время его правления. Нет, я не изменю своего мнения. Он отделался сравнительно легко. Поверь мне, Далия, кое-кто заслуживает того, чтобы оставаться во тьме и вечно платить за свои преступления». По щекам Зуши катились слезы, и Далия сочувствовала его боли, хотя и не до конца ее понимала. «В одном из лагерей смерти Танга умерли мои родители», — продолжал Зуши, вытерев слезы рукавом. Они совершили преступление, полюбив друг друга, несмотря на то, что были предназначены другим генетическим партнерам. Они сохранили в тайне свои отношения, но все стало ясным, когда появился неполноценный ребенок. Тогда их обоих сослали в лагерь смерти на острове Роон. «Ох, Зуша, это ужасно!» – воскликнула Далия. «Мне так жаль, прости, я не знала». Зуша пожал плечами и уставился в окно. «Откуда тебе знать? Это не имеет значения. Танк мертв, и нами правит император. Теперь, пока Империум в его руках, такие чудовища, как танк, больше не захватят власть». «Тебя нельзя назвать неполноценным», — сказала Далия, прерывая поток его слов. «Что?» — Зуша снова повернулся к ней. «Я сказала, что ты не можешь считать себя неполноценным», — повторила Далия. «Ты мог так думать, потому что отличаешься от нас, но это не так. Ты великолепный инженер и верный товарищ, и я рада, что ты с нами. Я могу на тебя положиться». Он улыбнулся и кивнул. «Я знаю об этом, и я тебе благодарен. Но мне самому известно, чего я стою. Ты хорошая девушка, Далия, и я был бы тебе обязан, если бы о нашем разговоре больше никто не знал. Ты меня понимаешь?» «Конечно», — ответила Далия. «Я не скажу ни слова. В любом случае, мне кажется, что остальные проспят всю дорогу». «Вполне возможно», — согласился Зуша. Он осторожно высвободил механодреднит и подсоединился к разъему в стене кабинки. Произошло подключение к вычислителю Маглева, и в глазах Зуши возникло странное мерцание. Глядя на него, можно было не заметить существование модификации в его теле, поскольку аугметические устройства не бросались в глаза. Да и сам Зуши неохотно демонстрировал их в присутствии тех, кто не был членом культа Механикум. «Нам потребуется 2 дня, чтобы добраться до ближайшего к лабиринту ночи пункта. Это отдаленный поселок на северной оконечности кузницы Мондус Гамма. 2 дня? Почему так много?» «Это снабженческий поезд», — пояснил Зуша. «Нам предстоит проехать через несколько пограничных населенных пунктов по краю пустыни. Судя по расписанию, мы будем останавливаться на пепельной границе, в дюнном городе, у края кратера, в Красном ущелье, и только потом начнется спуск к плато Сирия и кузнице Мондус Гамма». «Ты не находишь, что в назначенных поселениях нет никакого разнообразия», — заметила Далия. «Неудивительно, ведь названия отражают то, что видят люди», — сказал Зуша. «Когда живешь на краю цивилизации, простота лучше всего». «Я уверена, что простота везде хороша», — сказала Далия.